57. Немного спустя прибыли послы от Сегеста с просьбой о помощи против насилия соплеменников, которые его осаждали. Армений был влиятельнее, так как настаивал на войне, ведь у варваров, в ком больше дерзости, тот и пользуется большим доверием, и когда поднимается народное движение, берет верх над всеми другими. И вместе с послами Сегест направил из своего сына по имени Сегимунд. Но тот медлил, зная за собой вину перед нами, ибо назначенный жрецом при святилище Убиев, смотри примечание 89, в том же году, когда восстала Германия, он, сорвав с себя жреческие повязки, перебежал в лагерь восставших. Примечание 89. В городе Убиев, в последующем колония Агриппина, ныне Кёльн, существовал храм в честь Августа. Сегимунд, имея римское гражданство, как и его отец Сегест, был назначен жрецом при этом храме. Конец примечания. Все же, положившись на милость римлян, он доставил письмо отца и, принятый благосклонно, был переправлен с охраной на Гальский берег. Германик решил, что ради этого дела стоит повернуть войско. Произошел бой с державшими в осаде Сегеста, и он был вызволен с большим числом родичей и клиентов. Страница 34. Здесь были и знатные женщины, и среди них жена Арминии, она же дочь Сегеста, более приверженная устремлениям мужа, чем отца, и не унизившая себя до слез или мольбы, со скрещенными на груди руками и глазами, опущенными к своему отягощенному бременем чреву. Тут же несли доспехи, захваченные при поражении вара, и в качестве военной добычи, розданные многим из тех, кто теперь передался римлянам. Вместе со всеми был тут и Сегест, выделявшийся ростом и осанкою, и спокойно от сознания, что всегда безупречно соблюдал союз с нами».